путешественников. Всем привет! Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Что сказать, 28 сентября. Осень вступила в свои права, уже в полные права. На улице похолодало, поэтому прошу прощения заранее за свой простуженный голос. Но настоящим путешественникам, как мы знаем, плохая погода, холода – это не помеха. В подтверждение этого сегодня наша гостья – красноярская журналистка Софья Григорьева. Софья Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Софья Михайловна достаточно известна в кругах красноярской журналистики, но Софья Михайловна еще и геолог, это ее первая профессия, и благодаря этой профессии ей удалось посетить очень много интересных мест нашей необъятной родины. Сегодня мы об этом и поговорим. Софья Михайловна, ну, вы очень интересная личность, расскажите о себе, вот, где, когда вы родились и как начался ваш жизненный путь? Это интересно. Я родилась в очень маленькой деревне, вятской деревне, где буквально не знали даже, что такое железная дорога. Помню разговор двух стариков. Один говорит: «Чё хоть это такое, железная дорога?» Второй говорит: «Ну, наверное, это как у свата Ивана крыша». Я тоже понимала, что железное, значит, вот положили железо. Лист железа, и это дорога. По нему едут. Вообще, я не могла представить, что где-то есть еще какой-то другой мир, кроме нашей деревни и большого села рядышком. Ну, относительно большое, конечно. Но у меня была фамилия, очень значащая фамилия, Краева. И в какой-то момент, когда я связала два слова «край» и «свет», и «край света», я подумала, что это вот перст указующий, что мне непременно надо будет попасть на край света. У меня где-то стихи начали писаться именно вот на эти темы. И своим девизом я сделала строчки Твардовского: «Я в скуку дальних мест не верю». И как только я окончила школу, я решила рвануть, да-да-да, вот на край света. Ну, до края света чуток не добросила, а вот Красноярский край... Нет, даже не так. Я разложила перед собой карту Советского Союза и начала искать коричневый цвет, потому что вот на Великой Русской равнине я ощущала, чувствовала, мне не хватает гор, горы. Эти красавцы, уроды, руки подняты, руки земли, поднятые к небу, вот какие-то образы уже так вот в голове роились. И я увидела синюю подковку Байкала, окруженную вот коричневыми горами. Я решила, вот, это то место, куда я поеду. Ближе всего там был город Иркутск. Я поехала туда, поступила в политех, окончила, да, свой геологический факультет. Но, конечно, и на каждом курсе мы совершали какие-то походы. Первый, я помню, все ребята близ живущие разъехались на первые каникулы по домам, а мы с подружкой, вот европейские девочки, она еще дальше меня из Иваново, решили, что домой нам не доехать, а вот до Читы на Товарниках мы распрекрасно допутешествуем. И я помню, что это путешествие двухнедельное у нас закончилось, да, в Казани, в Чите. Мы пришли в гости к нашей однокурснице, которая с изумлением нас встретила, потому что мы были чумазые, черные, но ясное дело. Вы в угольных вагонах, да, ехали? Во всяких. Ну, на этих самых, на тормозных площадках. Ой-ой-ой. Помню, был хороший мороз, но это все-таки январь. Нас увидел сторож. Мы думаем, ну все, сейчас он нас вообще прогонит, и бог знает куда, в степь погонит, в степь, в тайгу. Но он подошел, говорит: «Девчонки, вы чего обалдели?» Обеим дурочкам по 17 лет. «Давайте, ведь замерзнете, пошли к машинистам». Тогда еще были машинисты, еще настоящие топки, настоящий уголь туда забрасывали. И нам даже разрешили вот лопатой покидать туда этот уголь. Помочь. Да-да-да. Ну, обратно мы уже самолетом, как белые люди, летели, отмывшись там в Чите. Вот. И второй поход, конечно, был непременно на Байкал, потому что, ну, о нем, да, Священное море, что там говорить, Славное море. А этот поход на Байкал, он был уже в рамках геологических экспедиций, или это самостоятельное путешествие? Нет, это было самостоятельное путешествие, это был все-таки туризм. Да я вообще-то довольно быстро поняла, что я несколько перепутала. Я думала, что это вот сплошные путешествия. Меня это привлекало. Но потом оказалось, что геология – это немножко сложнее, немножко скучнее. Это карты, лаборатории. Да. Но было уже поздно переигрывать. Я совершенно автоматом закончила. Но были практики, это замечательно. Моя первая настоящая геологическая практика – это была Белозиминская экспедиция, куда мы забрасывались в Восточный Саян на вертолете. Вот. Белая зима. Поиски киновари, есть такой металл, сульфид ртути, он красного цвета, совершенно кроваво-красного, и когда мы в пробах видели вот это вот красные кристаллики, это было счастье. Мы открывали месторождение. Ну, вы были первыми, да, кто открывал эти? Я-то на практике, да, это та геологическая партия, которая там работала, они были первыми, они это открывали, а я, поскольку на практике, ну, на подхвате где-то что-то, пробы взять, там маршрут ходить. А скажите, среди геологов много женщин? Ну, ваше время было, по крайней мере. Вот именно тогда у Евтушенко появились такие строчки «Женщин в геологию нашествия». И была песня «Девчонки из геолога-разведки шагают по нехоженной тайге». Да, было время романтики. Это 60-е годы, да, когда... 60-е, да. Именно. Романтика была, это главное слово вообще, как я где-то в своих стихах писала. Было главное слово романтика, все во имя ее, все во славу ее. Где-то там золотые девчонки и мальчики, наши горы, походы, костры, зимовье и так далее. Стихов много. Я, в общем-то, стихи люблю именно за то, что они мне напоминают «Жизнь была». Потому что я читаю свое какое-нибудь стихотворение, вернее, читаю или вспоминаю, и понимаю, вот это было там, это вызвано вот такими-то эмоциями, хорошими, плохими, горькими, печальными, веселыми. Вот это доказательство, да, это было, я жила. Вы упомянули о вашем путешествии самостоятельном на Байкал, о чем вы с детства мечтали, еще живя в деревне, в которой не было железной дороги. Расскажите, как вы туда добрались, какие впечатления? Вот, детская мечта сбылась или вы ожидали чего-то другого? Нет, сбылась. Меня немножко насмешило, что Сибирь, я ехала в Сибирь, я понимала, что там морозы, там будет круто. Наступила зима, ничего отличного от нашей Кировской области нет, такие же морозы, такой же снег. Вот это несколько было странно, непонятно, а в остальном нет, Байкал, это, конечно, был Байкал, этого у нас не было, горы, это были горы. Мы ходили на Хамардабан, это вот красивое название, во-первых, это все что-то такое тюркское, бурятское, вот этот Хамардабан, пик Черского. Мы сходили один раз, потом начали туда ездить просто в выходной. А, ребят, поехали на Хамардабан. Мы садимся до Слюдянки на поезде, дальше на лыжах, метеостанция. Знакомый метеоролог, он уже потом говорит: ребята, вам хоть полставки платить за то, что вы сюда приезжаете. Ничего себе, а вас было много народу? Ну, иногда мы ездили небольшой группой, так, 4 человека, а иногда вот в праздники у нас были массовые восхождения, ну, там прямо со всех факультетов набиралось много народу, да. Ну, самое хорошее, конечно, восхождение – это Мункус-Ардык, самое запоминающееся. Это Вечный Голец, это высшая вершина Саян, 3491. И это было связано с моим первым заграничным, можно сказать, путешествием. В шутку, для прикола. Нам сказали, что нужно взять, поскольку там приходилось нарушать, да, государственную границу, мы попадали на территорию... С Монголией. Да, угу. Да, с Монголией. Надо было на погранзаставе взять вот какое-то разрешение, а разрешение надо было просить за месяц, а мы уже приперлись туда, вот там, здрасте вам. Нам говорят: не-не-не, без такого документа нельзя. Мы обсудили это все, и ночью, прямо как вот в фильме Чапаев, там, помните, лошадям заматывали копыта тряпками, чтобы не слышно было, как они цокают. Вот так же мы. Ну, для прикола, конечно, мы бы не так не сильно топали, но мы обвязали шарфами там ботинки свои, трикони, и потопали в ночной тишине. В общем, вышли на монгольскую сторону, так попялились туда. Да, немножко не то. Все преступники. По-другому, да-да-да. Ну и спокойно пошли дальше. Сходить на свою вершину. Это была самая большая вершина, которую вы покорили, да? 3-3-400? Ну, что-то на Кавказе было. Я даже, да, 3-3-491. О, ну почти. На Кавказе я потом... 3,5. Угу. Ну, на Эльбрус, конечно, да, не получилось. Самое вот, я говорю, что обидное, что когда мы начали заниматься альпинизмом, все-таки вокруг Иркутска, и вот особенно в Тункинских гольцах, альпинизмом можно было заниматься. У меня даже кличка появилась «Королева спуска», потому что вверх лезть это еще как-нибудь, а вниз я обожала слетать, спускаться на лыжах пешком, так разно, с ледорубом. А, то есть со страховкой, да, иногда? Нет, там... Практически мы никогда не пользовались страховкой. Зимой? Да, и зимой. Но у вас было специальное снаряжение, да? Трикони вы упомянули. Да, трикони я упоминала. Ну, то есть, когда по камням, да, нужны трикони. Когда по льду, кошки. Все это было все у нас. Все было, да? Да, все было. Так вот, летом... Ночная королева спуска. Да. Летом мои друзья уезжали в альплагеря. Я не имела такой возможности. У нас каждое лето была геологическая практика. Ой. Вот когда я подумала, что вот тут вот мои как-то это схлестнулись, два моих увлечения. Угу. То есть увлечение-то одно, а ответственность-то уже за то, что учишься, значит, надо ехать на практику, делать нечего. Поэтому в альпинизме у меня, кроме значочка «Альпинист СССР», больше ничего и не заработалось. А я хотела бы узнать, чтобы получить такой значок, нужно было участвовать в официально каких-то соревнованиях, да, по подъемам, где-то регистрироваться? Нет, вот за это восхождение уже такой значок давали. А, потрясающе. Ну вот, а потом защита диплома. Да, еще преддипломная практика. Вот я решила ее проходить поближе к дому. Была возможность попасть в Соликамск, там месторождение калийных солей, и я впервые оказалась в шахте. Шахта, ой. Соликамская шахта, Березники – это такая красота, ребята, это лучше, чем в метро на многих станциях, потому что эти соли в свете вот этих шахтерских лампочек отливают оранжевым, синим, красным, голубым, серым, зеленым. Очень красиво. Ну и с тех пор, в общем, я считаю, что День шахтера – это мой праздник. Ну, у меня очень много профессиональных праздников. Я запишу в блокнотик, с каким еще праздником вас поздравлять. Ой, много, потому что, когда я потом уже вот приехала в Красноярск, распределившись, кстати, распределялась, потому что услышала о столбах. Думаю, вот где я. Я мечтала стать столбисткой, я мечтала, что я буду вхожа в избы, о которых тоже было много легенд, там ходила. Ну, да, в советские годы у нас столбистское движение, оно таким было мощным. Но я приехала, и меня СИП-Цветмет не проект, в который я распределилась, быстренько определил на инженерно-строительные изыскания и быстренько услал меня в командировку в Хакасию. Первый мой объект – это Сорский молибденовый комбинат. Тогда еще был поселок Сора, никакой не город Сорск. Но там очень мощная предполагалась реконструкция молибденового комбината. И меня очень пленило само слово «молибден», потому что первая песня, которая не радио, не эстрадная, никакая песня, а вот наша геологическая, которую можно петь только у костров, это была «Ты пойдешь по тайге опять молибдена руду искать». Искать не надо было, оно уже было найдено и уже разрабатывалось, но молибден, само слово, магическое совершенно. Это было модно в кругу геологов, да, я так понимаю? Ну да, эта песня пелась, да. Ну, там же я встретила своего мужа, потому что геологи, топографы – это уже связка такая и по работе, и вот по жизни получилось. А потом... он у вас тоже геолог? Он топограф. Топограф. Да. И дальше уже началось вот это наше бродячее житье-бытье. У меня рюкзак и спальный мешок, у него рюкзак и спальный мешок. Вот наше приданое. Ну, вы в разных направлениях. Бывало, что в разных. Один раз так. Я оказалась в Абакане, И негде было ночевать, в гостинице не было места. И я вспомнила, что есть же у меня адрес в Черногорске нашего коллеги, который говорил, что ребята, в любое время, пожалуйста. Я думаю, сейчас к Илюхе поеду. Я звоню в его квартиру в Черногорске. Открывает мне дверь. Опа, мой муж. Он точно так же оказался без места. И то же самое приехал в эту же самую квартиру к Илье. Удивительно, да? Раньше не было никакой связи, никаких возможностей. Вы встретили своего мужа там, где не ожидали. Уже законного мужа. Вот это да. Софья Михайловна, раз вы начали петь песни, потихонечку напевать, предлагаю послушать. И мы специально для вас подобрали некоторые композиции. Я думаю, вам понравится. Ой, да с удовольствием. Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Как кукушке не куковать, ей судьбы нам не предсказать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Ты не печалься, ты не прощайся, а выходи меня встречать. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Будет радость, а может грусть. Ты окликни, я оглянусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Ты не печалься, ты не прощайся, я обязательно вернусь. Клуб путешественников. Ты не печалься. Понравилась вам песня, Софья Михайловна? Замечательная песня, я ее знаю. Это из какого же это кинофильма? А я напоминаю, это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. В гостях у меня сегодня журналистка красноярская Софья Григорьева. Мы говорим о ее путешествиях не об одном, а о путешествии, можно сказать, длиною в жизнь, потому что Софья Михайловна геолог и в связи со своей профессией побывала во многих-многих местах нашей страны и даже за границей, в Монголии, например. Софья Михайловна, какие дальше путешествия вам предстояло пройти? Ну вот прощальное путешествие на Байкале было, это круиз вокруг Байкала на теплоходе «Комсомолец». Вот там я впервые, да вообще единственный раз в жизни испытала морскую болезнь. Так качала, так трепала бедный наш теплоход, что... Это было, да, это было круто. Вы, я насколько знаю, на Енисеи много раз ходили на теплоходах. Такого не было, да? Было? Почему же не было? Это было уже... Я имею в виду морская болезнь. А, нет. Нет, да? Вот болезни больше не было ни разу. А по Енисею я прошла относительно недавно, уже как журналистка, от Красноярска до Дудинки. Это было здорово. Туда мы добирались на нашем сухогрузе 10 суток, ну, обратно, понятно, самолетом это 2,5 часа. Это был сухогруз Енисейского пароходства? Да, Енисейского пароходства. Вы не помните, как назывался? СТ-714. А, да, наш, наш. Ваш, да? Конечно. Капитан Латыпов Андрей. Вот, его жена Наташа, она там бросила свой диплом какой-то инженерский и просто ходила в качестве поварихи на этом же самом теплоходе. И там это было настолько тепло, настолько по-семейному. На полярном круге меня, понятно, облили из шланга, как положено. Нептун вас облил. Да-да-да-да-да, считайте, как Нептун. Солененькой водички выпили? Ну да, все как положено. Да, посвятили, значит, вы речник уже, не только геолог. Ну, я и говорю, не только шахтер. Я говорю, что я могу много праздников отмечать, потому что если я делала изыскание железной дороги, была там веточка однажды, значит, я день железнодорожника имею право отмечать. Автомобильные дороги, значит, день вот этих самых работников, автодорожников. Если мы делали изыскание строительное, то уж день строителя вообще святое дело. Ну, день металлурга, это потому что я в Сибцветмет НИИ проект распределялась. И наш институт, поскольку он на всю Восточную Сибирь и на Дальний Восток распространял свое влияние, то я была действительно в Хабаровском крае, Бикин, река Уссури. Мы там маленькие изыскания делали. Читинская область, хорошо знаю, Забайкальск, Абагайты, Калангуй, Усугли, Бурятия, таджикинское месторождение, Закаменск. Из-за этого я, в общем-то, поскольку это очень секретное месторождение, вольфрам, у меня была подписка о невыезде из страны на 10 лет. Вот я не имела права никуда мотаться. А когда вы начали за границу ездить? За границу я... Ваша первая, ну, не считая Монголии. Монголию не считать, вот из-за того, что, да, я не могла ездить, это я в те годы, да, сидела в Союзе. Если делала вылазки, то такие внутренние, туристические, это, да, Кавказ, это Карпаты, это города, Москва, Петербург и прочее. А еще и мама. Поскольку я уехала так далеко, что вот на выходные, как другие девчонки, ездить не могла из института, и потом уже с детьми только на лето приезжала в отпуск, то я только уезжала из дома, мама уже писала: «Я уже по вам скучаю». И, в общем, каждый отпуск у меня был занят не поездками, а вот в Яранск есть такой городок Кировской области, да. И только вот когда уже не стало мамы, я получила свободу. За это время, что я... Эстония, там живут мои друзья. Нынче вот летом мы на пароме Таллин сходили в Стокгольм, то есть в Швеции. А, вы этим летом успели туда, прямо, да? Прямо этим летом, да-да-да. Ну... Еще куда вы... За это время. Знаете, остальные страны – это все свои. Это Украина, это Белоруссия. Ну, кроме Эстонии, там пробегали коротко по Латвии, которая там граничит. Но это уже так. Вот в Эстонии, поскольку там друзья, я плотно жила целый месяц, и в прошлом году, и нынче, и они тоже уже говорят: «Мы тебя уже ждем на следующее лето». Там видно будет. А чем Эстония вас, может быть, поразила? Нравится же вам страна? Да, понравилась. Причем страна очень маленькая. И меня вот что, чем мои места не удовлетворяли? Вот равнина. Ну что это такое? Без гор? Никак. И вот нынче у нас было путешествие по мызам. И вдруг выяснилось, что там есть и горы. И даже вот я сфотографирована на гранитных каких-то таких останцах, которые очень напоминают наши столбы. Вот так. Я была приятно поражена, что в Эстонии есть все. Оказывается, и море, вот оно море, и скалы, вот они скалы. В общем, туристический объект очень даже неплохой. На таком маленьком клочке земли, да? Да, да. Там же все рядом. Софья Михайловна, вы что, вы по-прежнему ходите сейчас, способны взять рюкзак и пойти в горы? И я еще и геологией занимаюсь, потому что, когда я ушла вот в журналистику, это когда вот появилась газета «Комок», появилась «Свобода печати», а журналистов, очевидно, не хватало, вот как-то так получилось, что меня привлекли. И в газете «Комок», я полагаю, что я бы работала и до сих пор, но, к сожалению, в 2008 году газета эта закрылась. А когда она закрылась, я испытала такое ощущение, и что, и все, и куда теперь? И прямо вот тут, как вот в театре бывает, что одни уходят, и тут же на сцену выходит кто-то другой, появились друзья по геологии, по изысканиям, и говорят, съездишь в Туву в качестве полевика, полевой геолог нужен, потому что вроде как отчеты писать есть кому, а вот в поле работать вроде как некому. Я так поразилась, потому что в мое время были самые большие конкурсы, вот, ну, может быть, на актерский факультет больше, чем наш, на геологический. В нашем институте, во всяком случае, именно на геологов. Вот, в мой год было 7,5 человек на место. Угу. А тут вот надо же, не хватает полевиков. Я с удовольствием согласилась, я съездила в Туву. Вот, и даже появилась вот стихотворение читать. Прочтите, можно? Пожалуйста. Прочь уныние и снулость, хватит жить в грустях. Я в профессию вернулась столько лет спустя. Та, что выбрала в 17, в 70, мой бог, позвала не отказаться. Первая ж любовь. В память прошлых экспедиций, прилетев в Туву, не могу не насладиться чувством. Я живу. Даже страшно, вдруг бы мне бы не случиться тут. Горы дыбятся в полнеба, лилии цветут. Сердце, как у практикантки, бьется хоть бы что, и шумит река с пикантным именем Хопто. Спрыгнув первый шурф на круче, вспомню, как давно. «Что ли пачкаешь там учки?» – спрашивал сынок. Вырос. В вузах обе внучки. Ну, а я опять начинаю пачкать ручки, суглинки катать. И студенческие песни вновь звенят в душе. Категории стипендий мыслится уже. Может быть, мой путь недолог в молодость назад, но держись, крепись, геолог, ты ветру и солнцу брат. Спасибо, Софья Михайловна. У вас, конечно, потрясающие стихи, поэтическая натура. Замечательно, что вы имеете возможность и имели возможность столько красот природы посмотреть, и все это умеете выразить красивыми словами, поэтических строках. А, Софья Михайловна, ну, у вас же периодически рождались дети за время ваших путешествий. Как вообще ваши дети без вас, наверное, очень скучали, пока вы в экспедициях находились, и ваш муж? Вообще вот этот вот диссонанс и какие-то издержки профессии в этом плане? Ну, поскольку муж был из этой же бродячей касты, то что, какие могут быть претензии? Нет, все нормально. Приходилось брать ребятишек с собой. Вот я помню, на Тунгуску я ехала с 5-месячной дочкой, прилетела туда на самолете, на гидросамолете причем. Из Туры летел вот в Ногинск только гидросамолет. Вот у меня уже был, значит, вертолеты, теперь вот гидросамолет. И мой ребенок, поскольку в Ногинске была одна корова, я решила, что в 5 месяцев, может быть, уже и молочка ей давать. Что-то не пошло, и она страшно заболела. Софья Михайловна, у нас сейчас реклама включится автоматически. Прервемся? Конечно. Впервые в Красноярске. Бизнес-тренер, международный сертифицированный тренер НЛП, профессиональный психолог Татьяна Мужицкая с мастер-классом «Гармония жизни» и авторским тренингом «Зеркало». С 5 по 9 октября. Арт-чердак «Дома кино». Телефон для справок 2971-981. Категория 16+. Любители загадок и головоломок, экстремалы всех мастей, ценители острых ощущений, готовы меня обыграть? Ну что же, я жду вас в изолярии. Долой серые будни. Стань сам героем остросюжетного кино. Погрузись в новый мир, разгадай загадки и получи невероятную порцию адреналина и эмоций. Атмосферный квест внутри. Реально качественный квест. Улица Адлебедева, 64А. Вход с торца. Телефон 25-62-666. 25-62-666. Клуб путешественников. Ох уж эта реклама, пришлось прервать на самом интересном месте моего сегодняшнего гостя. Это программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня в гостях у меня Софья Григорьева, красноярская журналистка. Я ее уже представляла. Все ее хорошо знают, любят, уважают. Софья Михайловна, ну что там интересного? Так, дети, корова. Что там дальше? Вот это вот молоко, очевидно, не надо было давать ребенку, потому что у нее начался страшный понос, это диспепсия, потом, как поставил диагноз. Вызвала я врача, пришел мужичина, вот под потолок ростом, вот такие у него по лопате руки. Я думаю, да вот сейчас моего ребенка раздавит. Оказался, да, пришел в болотных сапогах. Ой. В общем... И что вы думаете, через два дня мой ребенок был уже абсолютно здоров. Вот я, жалко, не вела никаких дневников. Надо было бы запомнить имя этого педиатра, врача чудесного. От Бога. Да-да-да. Но он был там за все, доктор. А, универсальный. Единственный, универсальный для взрослых, для детей. Вот. Замечательно, он вылечил, дал нужные таблетки, ребенок выздоровел. Вот. Потом было двое, помню, с младшим уже. Тогда он был младшим, теперь он средний стал. Приехали в командировку. С собой пришлось брать, мне не с кем оставить. Он, смотрю, головенкой вертит туда-сюда. Я говорю, Гречик, ты чего головой вертишь? Он говорит, а где папа? Я говорю, а почему папа должен быть здесь? Ну, мы же ехали в командировку. В командировку. Mm-hmm. И папа в командировке. Mm-hmm. Видимо, он считал, что командировка – это такое место, населенный пункт. Да-да-да, очень смешно. А потом вот у нас родилась еще одна дочка, и тогда сын сказал, ну вот, теперь я буду так и сяк, а то раньше вовсе был дурак. Это он по-ершовскому. Да-да-да, начитанный мальчик. Начитанный мальчик, да, они у меня умницы все. Старшая журналистка, младшая журналистка, а вот средний-то он, да, он не дурак, он строитель. Ну что ж вы так? Коллег своих. Да-да-да. Младшая в Москве, и когда меня позвали на Кавказ, вот когда начинались работы, подготовка к Сочи, я помню, звоню своей дочке в Москву, говорю, вот у меня командировка в Сочи. Она говорит, ну, конечно, мама, Олимпийские игры без тебя не состоятся. Действительно. Но когда я приехала туда, меня командировали быстренько почему-то на Рокский тоннель, это граница Северной Осетии с Южной. И вот там я работала полгода. Это было здорово, это было великолепно. Это было новое что-то. Ну, мне кажется, каждая экспедиция – это что-то новое. Ну да. В общем-то, а какие, конечно, были условия вот, в Осетию, когда вы ездили? Где вы жили? В вагончиках? Нет, там были модульные общежития, даже двухэтажные. Но когда меня вот в это общежитие... Сначала приходилось ездить 40 километров из поселка, потому что в общежитиях пока все было только для мужчин. Для женщин вообще ничего. А что такого особенного должно быть для женщин? Ну, хотя бы туалет на улице. Это вообще для людей, да. Да, да, да. А потом уже построили, ничего не было. Вот река, вот умываться, это вот стены, в горной, да? Реке, да-да-да. И вот эти стены... И когда, наконец, сказали, ну ладно, приезжайте уже, вот тут мы туалетик, значит, только под замок для трех женщин, потому что уже появилась еще какая-то табельщица. И в этом общежитии мне дали один матрас и второй матрас. Ни одеял, ни подушек, ничего пока еще не было. Вот один матрас сверху, один матрас снизу. Вот так вот. Сверху, поверх себя, то есть. Поверх себя, типа одеяло. Бутербродик такой, да, да, получается? Да, да, да, сэндвич. Вот. Но потом постепенно появилось все. И я там увидела лавину. Вот это было страшно. Это была настоящая лавина. Причем у меня был куплен билет железнодорожный из Владикавказа до Сочи, потому что приезжала дочка, и я должна была ехать к ней навстречу. И вдруг лавина. И нас заперло лавинами на неделю почти. Нам выдавали какие-то фронтовые воинские пайки. Да-да-да, потому что подвоза продуктов не было ниоткуда. А что там входило в пайки? Ой, там все было, оказывается. Это просто так вкусно. Консервы? Там, да, консервы, галеты, чай, кофе, сахар, какие-то фруктовые даже, типа варенье, масло, сыр. Ну, по-моему, колбаска. То есть можно было жить, не тужить, что называется. Тем более мы журналисты, люди непривередливые. Да уж, это точно. И вы неделю, да, буквально были заперты, да, в этих заперты условиях? Ни к нам никто, ни мы никуда. Я потом пыталась в железнодорожной кассе, когда наконец приехала в Владикавказ, говорю, вот у меня билет пропал, потому что я вот вам справки даю. МЧС дала мне справку, что мы не имели возможности выехать. Ничего подобного. Не помогло? Билет пропал, не помогло. Вот. А насчет условий, я помню, в одном из походов, это был месячный поход, мы шли на лыжах из Саян в Алтай и набежали, еще не было, ночь не наступила еще, и вдруг зимовье. Поразмыслили, то ли нам вот там стелиться, да? Опять, там пытаться палатку раскидывать, а тут зимовье, решили оставаться. Но там было двое нары, значит, с обеих сторон, столик посередине, и разлеглись так. Значит, двое под нарами слева, двое на нарах. Двое под нарами справа, двое на нарах. Один в проходе. Мне оставался столик размером, по-моему, полметра на полметра. И знаете, я как-то выспалась. Даже. Простите, Софья калачиком. Михайловна, среди этой группы были мужчины, мужики, женщины? Все мужики, я одна была. И они вам столик оставили? Ну да. Так столик, ну, им-то уж точно не уместиться было на столике. Я была самая маленькая, самая как бы худенькая. Знаете, есть такое выражение, что вот в журналистике нет женского рода. Мне кажется, что в геологии тоже нет женского рода. Ну, в общем, да. То есть мужчины вас воспринимают как, ну, своего, да, такого, своего парня. Да. Да. Вот это да. Нет, все нормально. Вы не жалуетесь, да? Нисколечко. Вот. Что еще сказать о путешествиях? Кавказ, Карпаты. Да. И писательские и журналистские командировки начались же. Вот я когда со стихами тут как-то засветилась, у нас было такое бюро пропаганды литературное. Туда я помню, однажды пришлось в Хакасии выступать с Михаилом Чельчичаковым. И когда он говорил, рассказывал иногда. И то это я по Парижу, или и то это я по Мадриду. Я про себя думаю, ну, счастливчик, он в Мадриде, он в Париже, а тут живешь как цуцик, не выпускает. И как-то, в общем, я почему-то не рвалась. А рвалась вот я на Северный полюс, когда вот от Комка искали человека, кто поедет на Северный полюс, то я уж даже и помалкивала, кто ж меня туда возьмет. Поехал Санька Григоренко. Вот Комок, он молодец. У нас люди ездили в Непал, в Китай, в Чечню, когда там шла война, в Югославию, когда там шла война, на Кольский полуостров. Ну, это все асы журналистики. Я была еще в этом смысле молоденький журналист. Да. Поэтому... Да и в наше время сейчас это уже не так легко куда-то отправиться, только на Украину, если сейчас активно всех. Да там тоже сейчас уже, мне кажется, нечто непонятное. Да, все затихло относительно. Ну а туристические поездки за границу вы же предпринимаете в последнее время? Нет, вот я уже сказала, Эстония... Украина. Нет, я знаю, что вы в Таиланд ездили. А, Таиланд, да, один раз была в Таиланде. Я и забыла про него же. Ну, это какая-то глупая поездка. Жаришься на пляже, купаешься больше, в общем-то. Мы немножко там поездили по этому Пхукету. Ну, были в городе. Но нет, я так поняла, что это не для меня. То есть вы, Софья Михайловна, вы не турист, вы путешественник чистой воды. Наверное. Вам лежать на пляже неинтересно, вам интересно ходить, мерзнуть, спать на столе, питаться пайками, быть закованной в снегах горных. Верно, вот, верно. Да, но это здорово. Может быть, в этом секрет вашего долголетия и такого прекрасного внешнего вида. Спасибо, Кристина. Софья Михайловна, есть еще одна классная песня. Мы ее для вас приготовили. Послушаем. Почему ты не пишешь, что случилось с тобой? По брезентовой крыше ходит дождь проливной. Если б только ты знала, как здесь письма нужны, ты б тогда не писала от весны до весны. Может, письма потерялись в тайге, может, письма заплутались в пурге. Где-то бродят, непогоду клянят, неужели они не отыщут меня? Здесь погода такая, то дожди, то снега. Мы пройдем, где людская не ступала нога. Взяли карту ребята, намечают пути. Говорят глуховато, старина, не грусти. Может, письма потерялись в тайге, может, письма заплутались в пурге. Где-то бродят, непогоду клянят, неужели они не отыщут меня? Ты пришли мне надежду и живое тепло, даже ночью кромешной мне от писем светло. Я прочту их в разлуке, улыбнусь в тишине, словно добрые руки прикоснутся ко мне. Может, письма потерялись в тайге, может, письма заплутались в пурге. Где-то бродят, непогоду клянят, неужели они не отыщут меня? Потерялись в тайге, может, письма заплутались в пурге. Где-то бродят, непогоду клянят, неужели они не отыщут меня? Почему ты не пишешь, что случилось с тобой? По брезентовой крыше ходит дождь проливной. Если б только ты знала, как здесь письма нужны, ты б тогда не писала от весны до весны. Ты б тогда не писала от весны до весны. Путешественников. возвращаемся в студию Радио ВК. Это программа «Клуб путешественников». Меня зовут Кристина Сергеева. Сегодня у меня в гостях журналистка Софья Григорьева, геолог, поэт. Ну, мы, как выяснили, уже шахтер, железнодорожник, металлург, энергетик и так далее, и так далее. Софья Михайловна, я знаю, что вы участвовали в экспедиции в районы Нижней Тунгуски. Эта река, с этой рекой и моя жизнь связана в последнее время, потому что я работаю в Енисейском пароходстве, и наши суда в этих краях работают, доставляют жизненно важные грузы в труднодоступные районы Красноярского края. Так вот, мне удалось весной 2016 года побывать на Подкаменной Тунгуске. На теплоходе мы совершили первый рейс в этом году. Вот. Но на Нижней я еще не была. Расскажите, как там? Я на Нижней, я уже вот упоминала о Ногинске. Это было, когда моей дочке было 5 месяцев. А 2 года назад я была на изысканиях дамбы в Подволошино Киренского района Иркутской области, там, где верховье Нижней Тунгуски. Дочке уже 50 лет, а не месяцы. Представляете, как-то все вот символично, правда? Вот эти вот цикличность нашей жизни, действительно, не зря в античности верили, что все цикличное время в том числе. Точно закольцовывается. Да. Вот, поскольку меня как-то скоропалительно тут собрали в эту командировку от фирмы «Базилик», изыскание дамбы, да, затапливает это бедное село Подволошино. Надо было обурить его. И поскольку геологии я не представляла, что там, чтобы ознакомиться, я в Иркутске забежала к своим друзьям. Говорю: девочки, мальчики, ну-ка скажите мне, что там, какая там геология? И одна из моих однокурсниц говорит: ну, мы ведь, правда, не глубоко тебе можем рассказать про... не глубже 3 километров. Я очень смеялась, потому что мне-то нужно 10-15 метров. Глубже не надо. А для них это то, что мы изыскиваем, для них это четвертичные отложения, чехол. Больше ничего им не надо. Это профессиональный жаргон, да? Да, они геологи, вот, съемщики, разведчики, а я изыскатель. Вот, мы разделились. Ну, Нижняя Тунгуска была уже подо льдом, вода в ней чистая, замечательная. Мы брали из проруби воду, мы пили. Село... Нет, люди замечательные. Вот приезжаешь, везде живут замечательные люди. Это просто... Я в первые времена, вот когда знакомилась... с трудом от себя людей отрывала и думала, брала адрес, и адрес свой давала, мне казалось непременно, мы будем поддерживать связь всю жизнь. Теперь я уже понимаю, что это невозможно, письма все равно. Да и сейчас письма так, чтобы вот рукотворные, уже практически только кнопочки, только клавиатура. Но это было здорово, Тунгуска. Вот, да, закольцевалась. Потом на обратном пути я сфотографировалась уже в Тайшете у памятника БАМу, что 40-летие вот отсюда начинался БАМ. Я помню, когда он начинался, думаю, черт, в те-то времена мы бы непременно вот с подружкой, с моей Галкой, с которой мы ходили вот на Байкал, с которой мы ехали на товарниках до Читы. Вот мы такими же дурочками и остались, мне кажется. И на БАМ мы бы поехали. Но это уже случилось без нас. К сожалению, жизнь... Софья Михайловна, ну вы хотите прям все охватить, охватить. Ну, жадность какая-то вот... Жадность. К жизни осталась. Недавно была в Енисейске. В Енисейске я в последний раз увидела Гамлета Рутюняна. Я еще не знала, что в последний раз. Неживого Гамлета. Он висел, его портрет висел на доске почета. Я подошла, увидела его. Ой, здравствуй, Гамлет. Мы с ним занимались вместе в свое время вот в литературной студии. Он писал замечательные стихи. Ну, вот я писала, как я попала. Вот, вернулась сюда, и вот это вот страшное известие. К сожалению, люди смертны. И в этом же году я была в Калининской области, в местах, где погиб мой отец в 42-м. Это тоже очень яркие впечатления. Я там была уже второй раз. в 73-м там еще была просто одна стелочка и все. Сейчас там очень пышный мемориал. Но зато теперь я очень много знаю о тех боях, и я понимаю, что солдат наших не жалели. Мой папа был командир. Ну и его фамилии вот на том первом кладбище не было. Сейчас они есть хотя бы в сельсовете, вот этой деревне, возле которой мемориал. Хотя бы списки. Вот 5900 с чем-то человек вот это маленьком мемориале. И каждый год, каждое лето поисковики находят еще скелеты. Останки. Останки, угу. Да-да-да, новых и новых. Но мы всегда вот будем помнить этих людей. Да. В наших сердцах и благодарность бесконечная. Очень хорошо, что вы этой мыслью заканчиваете наш сегодняшний эфир. Софья Михайловна, я хочу попросить вас прочитать какое-нибудь стихотворение для наших слушателей в завершении нашей программы. Стихи ваши прекрасны. Ну вот то стихотворение, в котором прозвучит вот тот девиз, который меня, что называется, позвал в дорогу. «Находка лучшая моя, не окупившая потери, сияет фраза, как маяк. Я в скуку дальних мест не верю». Ах, какая ты громада, Русь! Я подняла твою перчатку, и с той поры живу, стремлюсь в нескуку, вдали, на Камчатку. Ах, черт, давно не читала. Ах, в жизни столько якорей. Маршрутов пестрые лучи бегут по карте от порога. Для грусти вроде нет причин, а лучше б не было зарока. Ах, в жизни столько якорей, и где и в чем моя ошибка? Все не достигну я морей, все не уеду дальше Шилки. Желают мне друзья мои дорог привычно и успех. Полувсерьез спешу я им. Боюсь, ребята, не успею, но коль в заоблачном аду откроют мне иные двери, я в них без трепета войду. Я в скуку дальних мест не верю. Верю. Ну что ж, отличный девиз для нашей программы. Будем прощаться с нашими слушателями. Это была программа «Клуб путешественников» на радио ВК. Меня зовут Кристина Сергеева. В гостях у меня была замечательная Софья Григорьева. Софья Михайловна, я вас обожаю. Спасибо, что пришли. Хочу заметить, что недавно Софья Михайловна исполнилось 75 лет. С чем мы вас еще раз поздравляем. Желаем, чтобы вот ваша вот эта бесконечная энергия не иссякала. И вы просто нас заряжаете, вдохновляете своим примером. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо вам. Клуб путешественников.